Глядя на танцующих, мы с Элвиной не замечали времени. Прошел час, а мы все еще оставались у окна. Мне показалось, что раз или два Конан бросил взгляд наверх. Знал ли он, что дочь подсматривает за танцующими? Элвине давно было пора спать, но я решила, что по такому случаю можно проявить снисходительность. Она ни на секунду не отводила глаз от окна, без устали переводя их с одного лица на другое. Казалось, она уверена, что если будет смотреть так, не отрываясь, непременно увидит то, что так хочет увидеть. Это было и трогательно, и в то же время страшно. Уже совсем стемнело, появилась луна. Оторвав взгляд от окна, я взглянула через стеклянную крышу на ее гигантский круглый диск. Она словно улыбалась нам и говорила: «Для вас не зажгли свечи, вас не пустили туда, где веселье и роскошь, но взамен я дарю вам свой волшебный свет». Я снова взглянула в залу. Музыканты играли вальс, и я почувствовала, как меня захлестывает его ритм. Я сама не предполагала, что буду хорошо танцевать. У меня всегда было много партнеров в те далекие времена, когда тетя Аделаида вывозила нас на балы. Тогда она еще рассчитывала выдать меня замуж. Но за приглашениями на балы не следовало иных предложений. Я слушала, как зачарованная, когда вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я вздрогнула от испуга и повернулась. Рядом со мной стояла маленькая фигурка, и я с облегчением узнала Джилли. «Ты пришла посмотреть, как танцуют?» — спросила я. Она кивнула. Ей не хватало роста дотянуться до окна, и мне пришлось подсадить ее. При лунном свете было трудно рассмотреть ее глаза, но я была уверена, что сейчас ее взгляд стал осмысленным. Обернувшись к Элвине, я попросила: «Принеси табурет, чтобы Джилли могла встать на него, а то ей плохо видно». «Пусть сама возьмет», — ответила та. Джилли кивнула, и я опустила ее на пол. Через мгновение она вернулась с табуретом, а я подумала: если она все понимает, то почему же не может говорить? Теперь, когда появилась Джилли, Элвина потеряла интерес к тому, что происходило внизу. Она отошла от окна, и с первыми тактами вальса, который всегда очаровывал меня, я имею в виду «Голубой Дунай» Штрауса, стала танцевать. Музыка, казалось, подействовала и на меня. Не знаю, что произошло, в меня как будто вселилось что-то, подчиняя манящей мелодии «Голубого Дуная», и я двинулась навстречу Элвине, машинально повторяя движения, которые делала когда-то на балах, куда возила меня тетя Аделаида. Но никогда еще я не танцевала с таким упоением, как в ту ночь в солярии. До меня донесся радостный возглас Элвины, потом смех Джилли. «Не останавливайтесь, мисс! Пожалуйста, продолжайте, у вас так хорошо получается!» — воскликнула Элвина. Я танцевала с воображаемым партнером в залитом лунном свете солярием, а луна улыбалась мне. Но вдруг в конце комнаты навстречу мне выступила фигура, и мы продолжили танец. «Вы восхитительны», — произнес голос, и я узнала Питера Нэнси Лока в элегантном вечернем костюме. Его рука обхватила мою талию, как полагается в вальсе. Я опомнилась, но он запротестовал. «Нет-нет, слышите? Дети не хотят, чтобы мы останавливались. Вы должны танцевать со мной, мисс Лей. Вы должны танцевать со мной, как положено». И мы закружились снова. Мои ноги существовали как бы отдельно от меня и без устали исполняли знакомые движения. И все же я сказала: «Так не принято». «Но это восхитительно», — ответил он. «Вы должны быть с гостями, но с вами приятнее. Вы забываете, что вы гувернантка? С удовольствием бы забыл, если вы позволите. Нет причин, по которым вам бы следовало это забывать. Я уверен, если бы мы все могли об этом забыть, вы были бы счастливее, как вы превосходно танцуете. Мистер Нэнси Лок, по-моему, эта милая маленькая шутка несколько затянулась. Это не шутка. Я хочу вернуться к детям». В этот момент мы оказались рядом с девочками, и я увидела восторг на лице Джилли и восхищение в глазах Элвины. «Если я остановлюсь, то опять буду простой гувернанткой, а танцуя, я существо иного порядка. Какие глупые и смешные мысли, но сейчас мне хотелось быть легкомысленной. Вот где он! К моему ужасу я увидела, что в солярий вошли несколько человек. Среди них была и леди Треслин в своем алом платье, а значит, и Конан Тремелин. Кто-то захлопал, остальные подхватили, и в этот момент голубой Дунай закончился. В растерянности я попыталась поправить прическу, которая растрепалась от танцев, и подумала, завтра мне откажут вместе за легкомыслие и безответственность. Я заслужила это. «Какая прекрасная мысль», — сказал кто-то. «Танцы при луне, что может быть приятнее? Музыку здесь слышно, как в зале». «У вас прекрасный бальный зал, Конан», — добавил другой. «Так давайте воспользуемся им», — отвечал он и, подойдя к потайному окошку, приказал музыкантам. «Еще раз голубой Дунай». Музыка заиграла. Я повернулась к Элвине, взяла за руку Джилли. Гости уже начали танцевать. Они беседовали между собой, не понижая голоса. «Зачем? Ведь я всего лишь гувернантка». Я услышала голоса. «Вы знаете, это гувернантка Элвины. Наверное, очередное увлечение Питера. Мне всегда жаль их. У них должно быть скучная жизнь. Но танцевать в лунном свете? Что может быть неприличнее? По-моему, предыдущую пришлось уволить. Выгонят и эту». Щеки мои горели. Как мне хотелось сказать им всем, что мое поведение намного приличнее, чем кое-кого из присутствующих. Никогда еще я не была в такой ярости. Но к гневу примешивался и страх. Я знала, что рядом со мной стоит Конан Тремелин, и хотя в лунном свете было плохо видно его лицо, я знала, что он смотрит на меня с отвращением. «Элвина», — сказал он, — «отправляйся в свою комнату и возьми с собой Джилли». Он говорил таким тоном, что она не посмела ослушаться. Как можно спокойнее я добавила: «Да-да, пойдемте». Я хотела последовать за детьми, но Конан крепко схватил мою руку и приблизился ко мне. «Вы превосходно танцуете, мисс Лей. Мне всегда нравились леди, умеющие хорошо танцевать. Наверное, потому что я сам далек от совершенства в этом искусстве». «Благодарю вас», — сказала я и попыталась высвободить руку, но он не отпускал меня. «Я уверен, что «Голубой Дунай» — ваша любимая мелодия. У вас был вдохновенный вид». С этими словами он вдруг закружил меня в вальсе, и вот мы уже танцуем с ним среди гостей. Я в своем ситцевом платье цвета лаванды с бирюзовой брошкой, они в шелках и бархате, изумрудах и бриллиантах. Как хорошо, что солярий освещен только луной. Я сгорала от стыда и не сомневалась, что он заставляет меня танцевать, чтобы наказать за легкомыслие. Мы кружились в такт музыки, и я подумала, что теперь «Голубой Дунай» будет всегда напоминать мне о том, как я танцевала в солярии при луне, и Конан Тремелин был моим партнером. «Приношу вам свои извинения, мисс Лей», — сказал он вдруг, — «за дурные манеры своих гостей». Я должна была этого ожидать, и более того, несомненно, заслужила. «Какая чепуха», — ответил он, и мне показалось, что это сон, потому что в его голосе, звучавшем у самого моего уха, была нежность. Танцуя, мы оказались в конце комнаты. Он неожиданно откинул портьеры, открыл дверь, и мы очутились на маленькой лестничной площадке в незнакомой мне части дома. Он прервал танец, но все еще не отпускал меня. На стене над нами горела свеча в зеленом нефрите. В ее свете мне было едва видно его лицо. Мне показалось, что оно вдруг стало жестким, почти грубым. «Мисс Лей», — сказал он, — «когда вы забываете о строгости, вы просто очаровательны». Я задохнулась от смущения. Он прижал меня к себе и поцеловал. На мгновение я оцепенела. Я не отдавала себе отчета в своих чувствах, но прекрасно понимала, что означает этот поцелуй. Раз я не прочь пофлиртовать с Питером Нэнси Локом, то не откажусь и от интрижки с хозяином. Я так рассердилась, что, не думая о последствиях, изо всех сил оттолкнула его. От неожиданности он покачнулся и отступил. Подхватив юбки, я бросилась бежать вниз по лестнице, не разбирая дороги, пока не оказалась в галерее. Я не помню, как добралась до своей комнаты и бросилась на кровать, чтобы отдышаться. Мне оставалось одно — как можно скорее уехать из этого дома. Теперь мне были совершенно ясны его намерения. Наверняка и мисс Дженсен выгнали, потому что она отказалась принять его любовь. Это не человек, а чудовище. Нанимая людей на работу, он считает, что они его рабы, ведет себя как восточный паша. Как он смеет так относиться ко мне? Я была в шоке. Никогда еще не чувствовала я себя такой несчастной. Больше всего я переживала его презрительное отношение ко мне. А это уже опасный симптом. Надо реально разобраться в своих чувствах. Поднявшись с кровати, я заперла дверь. Теперь надо всегда запирать ее на ночь. Правда, в мою комнату можно было пройти через спальню Элвины и классную, но я была уверена, что этот путь для него исключается. Глупости. Я смогу защитить себя. А если он посмеет войти ко мне в комнату, я всегда успею позвонить. Первым делом надо написать Фелиде. Я села к столу, но руки так тряслись, что я не могла написать ни слова. Тогда надо сложить вещи. Я начала упаковываться. Открыв гардероб, я вскрикнула от ужаса. Мне показалось, что там кто-то прячется. Но это была всего лишь амазонка, про которую говорила Элвина. Наверное, она сама повесила ее мне в шкаф. События сегодняшнего вечера так подействовали на меня, что я абсолютно забыла о дневном происшествии. Быстро сложив вещи, которых у меня было немного, и успокоившись, я написала Фелиде. Я только закончила письмо, как снаружи под моим окном послышались голоса. На лужайке перед домом танцевали несколько пар. «Какая чудесная лунная ночь», — сказал кто-то. Притаившись у окна, я наблюдала за ними и, наконец, увидела то, чего ждала. На лужайке появился Конан. Он танцевал с леди Треслин, их головы сблизились. Представив себе, что он ей нашептывает, я отвернулась от окна, пытаясь убедить себя, что испытываю не боль, а отвращение. Я легла в постель и долго не могла уснуть, а когда заснула, то меня преследовали кошмары. Мне снились Конан, леди Треслин, я сама и то таинственное существо, которое занимало мои мысли со дня приезда. Среди ночи я вдруг проснулась. Луна еще не зашла, и мне почудилась темная фигура женщины в углу комнаты. Это Элис. Она молчит, но я понимаю, что она хочет мне сказать что-то. «Вы не должны уезжать. Вы должны остаться. Мне нет покоя. Вы можете помочь мне. Вы должны помочь всем нам». Меня била дрожь. Я села в кровати и тогда поняла, что меня напугало. Сложив вещи, я оставила дверь шкафа открытой, и призрак оказался висевшей в нем амазонкой. Под утро я, наконец, заснула, да так крепко, что меня разбудил только громкий стук в дверь. Кити принесла горячей воды, а так как дверь не открывалась, стала стучать. Она не могла понять, что произошло. «Что случилось, мисс?» — спросила она, когда, вскочив с постели, я отперла дверь. «Ничего», — ответила я резко. Но она вопросительно смотрела на меня. Я молчала. Впечатления от бала настолько переполняли ее, что после некоторой паузы она сказала: «Правда было замечательно, мисс?» Я смотрела из окна. Они танцевали на лужайке при луне. Давно я такого не видела, прямо как при хозяйке. «А у вас усталый вид, мисс. Они что, не давали вам спать?» «Да». «Но теперь все уже кончилось. Мистер Полгрей уносит цветы обратно в оранжерею. Возится с ними, как наседка с цыплятами. А в зале такой беспорядок, что нам с Дейзи придется убирать несколько дней». Я зевнула. Она вышла, поставив воду около ванны, но через 5 минут она снова вернулась. «Вас спрашивает хозяин», — сообщила она. «Хочет видеть вас немедленно. Он в красной гостиной и просит сказать, чтобы вы пришли не мешкая». «Хорошо», — сказала я. «Но ведь я не одета». «Но это очень срочно, мисс», — повторила она. Я кивнула. Быстро умывшись и одевшись, я отправилась в красную гостиную, догадываясь, что означает эта утренняя встреча. Он, конечно, скажет, что больше не нуждается в моих услугах. Несомненно, что-то подобное произошло и с мисс Дженсен. Придумали против нее какое-нибудь обвинение и прогнали. Интересно, а в чем он собирается обвинить меня? Он совершенно бессовестный человек, но я не позволю ему меня уволить, а сама первая сообщу, что отказываюсь от места. Я вошла в гостиную, готовая к бою. Он ждал меня. Сегодня на нем был синий френч для верховой езды. По его свежему, отдохнувшему виду нельзя было даже предположить, что он лег далеко за полночь. «Доброе утро, мисс Лей», — сказал он, улыбаясь, но я не ответила на его улыбку. «Доброе утро. Я уже уложила вещи и хочу как можно скорее уехать». «Мисс Лей». Его голос звучал укоризненно, и я вдруг почувствовала совершенно необъяснимую радость. Он не хочет, чтобы я уезжала. Он не собирается меня увольнять. Неужели извиниться? Жестким тоном, который мне самой показался самодовольным сухим, я продолжала. «Это единственное, что мне остается после...» Он перебил меня. «После моего возмутительного поведения вчера. Мисс Лей, прошу вас забыть об этом. Боюсь, что я не до конца отдавал себе отчет, что делаю и с кем танцую. Пожалуйста, не придавайте значения моей выходке, будьте великодушны. Посмотрите сквозь пальцы на происшедшее, и пусть все останется по-прежнему». Я не сомневалась, что он поддразнивает меня, но все равно радость от его слов была велика. «Я остаюсь. Меня не прогоняют с позором. Письмо к Фелиде можно не отсылать». Наклонив голову, я сказала: «Принимаю ваши извинения, мистер Тремелин. Забудем этот неприятный случай». И, повернувшись, вышла из комнаты. Я едва сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости. Инцидент исчерпан. Мне не надо уезжать. В доме даже стало как будто светлее, и я поняла, что если мне придется из него уехать, я буду безутешна. При своей склонности к самоанализу я спросила себя, почему одна мысль, что мне придется покинуть Маунт Меллин, так меня расстроила. Ответ был готов. Этот дом хранит тайну, которую мне необходимо разгадать. Я должна помочь двум несчастным детям, Элвине и бедной Джилли. Но, возможно, была и еще одна причина. Если быть откровенной, то надо признаться, что хозяин дома занимал мои мысли. Будь я более опытна, то поняла бы, что это очень опасно. Но об этом я не думала тогда, как и любая другая женщина на моем месте. Днем, как обычно, мы с Элвиной отправились на урок верховой езды. Все прошло благополучно. Сегодня я надела новую амазонку. Она была другого фасона, облегающее платье с жакетом мужского покроя. К счастью, Элвина забыла о вчерашнем происшествии и не проявляла ни малейшего страха, и я пообещала ей, что скоро начнем учиться прыгать через небольшие препятствия. После урока я поднялась к себе в комнату, чтобы переодеться к чаю. Я сняла жакет и размышляла о ночных событиях. Сейчас мне казался смешным мой страх. Наверное, сказалась усталость. Я надела серое платье. Тетя Аделаида всегда говорила, что носить одно и то же платье два дня неприлично. Я уже собиралась повесить амазонку в шкаф, как вдруг мне показалось, что в кармане жакета что-то лежит. Я очень удивилась, потому что отчетливо помнила, что когда осматривала карманы раньше, они были пусты, и снова сунула туда руку. В кармане, как и прежде, ничего не было, но я нащупала какой-то предмет под шелковой подкладкой. Положив жакет на кровать, я тщательно осмотрела его и обнаружила потайной карман, застегнутый на крючки, а в нем маленькую книжечку, дневник. Сердце мое часто забилось, потому что этот дневник принадлежал Элис. Несколько секунд я колебалась, но потом открыла его. Искушение было слишком велико. Мне даже показалось, что это мой долг. На первой странице детским почерком было написано: «Элис Тремелин», и стояла дата. Элис вела этот дневник в последний год своей жизни. Перевернув несколько страниц, я поняла, что не сделаю никакого сенсационного открытия, потому что в этой книжечке Элис просто вела список дел на день. Я просмотрела некоторые из них. Чай в Маунт-Уидоне. Триллендеры приглашены к обеду. Отъезд К в Пензанс. К возвращается. Но все записи были сделаны рукой самой Элис, и одно это уже было чрезвычайно интересно для меня. Последняя запись в дневнике была в июле. Я перелистала странички и нашла записки за июль. На 14 июля Элис сделала такие отметки. Треслины и Триллендеры приглашены в ММ на обед. Поговорить с портнихой о голубом шелковом платье. Напомнить Полгрию про цветы. Послать Джилли на примерку. Если брошь не будет готова к 16-му, зайти к ювелиру. Запись 16-го была такая. Брошь не готова, зайти к ювелиру. Она мне понадобится для обеда с Триллендерами 18-го. Все это обычные дела. Мое великое открытие ничего не стоило. Я положила книжечку обратно в карман и пошла пить чай в классную. Но во время урока чтения меня вдруг осенило, что я не знаю точной даты смерти Элис. По-видимому, она погибла вскоре после того, как в дневнике появились эти записи. Странно, что, собираясь бежать с другим человеком, бросив мужа и дочь, она продолжала их делать. Я поняла, что мне необходимо узнать дату ее смерти, и притом срочно. Элвина пила чай с отцом, потому что в Маунт-Меллин приехали несколько вчерашних гостей с визитами вежливости. Я была свободна и отправилась вниз, в деревню Меллин, на кладбище, чтобы найти могилу Элис. Прежде я редко бывала в деревне, только когда мы по воскресеньям ездили в церковь. Поэтому поход обещал быть интересным. Я быстро спустилась с нашего холма и скоро оказалась в деревне. Обратная дорога в гору представлялась намного труднее. Посреди деревни стояла старая церковь из серого камня, увитая плющом. Рядом с ней находилась уютная маленькая площадь, а вокруг расположились дома из того же серого камня, что и здание церкви. Некоторые из них были такими же старинными, и, решив, что как-нибудь я специально приду сюда, чтобы все осмотреть, я направилась на поиски могилы Элис, которая сейчас занимала меня больше всего. Войдя в ворота, я очутилась на кладбище. Здесь стояла особая тишина, тишина смерти, и я вдруг пожалела, что не взяла с собой Элвину. Она сразу показала бы мне могилу матери. Найду ли я ее среди бесконечных рядов серых надгробий, крестов и памятников? Но тут я сообразила, что у Тремеллинов наверняка фамильный склеп, а его найти проще. Заметив огромное сооружение из черного мрамора с позолотой, я приблизилась к нему и обнаружила, что это семейный склеп Нэнси Локов. Тут меня осенило, что Джеффри Нэнси Лок погиб в тот же день, что и Элис. Ведь их нашли вместе. На плите были выбиты имена покойных Нэнси Локов, начиная с середины 17 века. Мне говорили, что семья Нэнси Локов поселилась в Маунт-Видоне после того, как в Маунт-Меллине появились первые Тремеллины. Я легко нашла имя Джеффри, оно было, естественно, последним. Он умер в прошлом году, 17 июля. Надо было скорее возвращаться, чтобы свериться с записями в дневнике. Я повернулась, чтобы уйти, и увидела, что ко мне направляется Селестина Нэнси Лок. «Мисс Лэй», — воскликнула она, — «я знала, что это вы». Я покраснела, вспомнив, что прошлой ночью она была среди гостей в солярии. Мне было интересно, что она обо мне думает. Решила прогуляться до деревни, и вот оказалась здесь. Объяснила я. «Вы нашли наш фамильный склеп?» «Да, он очень красивый. Пожалуй, красивый, если склепы вообще могут быть красивыми. Я часто прихожу сюда», — сообщила мне она, «чтобы принести цветы на могилу Элис». «Да-да, конечно», — пробормотала я. «Вы, конечно, видели склеп Тремеллинов?» «Нет. Он вон там. Пойдемте, я покажу вам». Она по высокой траве провела меня к склепу, который не уступал в роскоши только что виденному. На черной плите ваза с астрами, похожими на розовато-лиловые звезды. Это я их принесла. Ее любимые цветы. Губы Селестины задрожали, казалось, она сейчас заплачет. Взглянув на дату, я увидела, что она та же, что дата смерти Джеффри Нэнси Лока. «Мне пора возвращаться», — сказала я. Она кивнула. Казалось, что горе мешало ей говорить. Тогда я подумала. Она любила Элис. Кажется, она любила ее больше, нежели кто-либо еще. Я только собралась рассказать ей о дневнике, который нашла, но промолчала. Память о позоре прошлого вечера все еще не исчезла. В конце концов, мне могут напомнить, что я только лишь гувернантка. И вообще, какое я имею право вмешиваться в их дела? Я покинула ее, и когда уходила, то увидела, как она опустилась на колени. Позднее я еще раз обернулась и увидела, что ее лицо закрыто руками, а плечи вздрагивают. Я быстро возвратилась домой и достала дневник. Значит, 16 июля прошлого года, за день до того, как она убежала с Джеффри Нэнси Локом, она записала в дневнике, что завтра должна пойти к ювелиру, потому что брошь может ей понадобиться на званный вечер 18 июля. Такие записи не делает женщина, которая планирует побег. Я чувствовала, что у меня в руках находятся почти достоверные доказательства, что тело, найденное вместе с телом Джеффри Нэнси Лока в искореженном поезде, не было телом Элис. Я возвращалась к старому вопросу. Что произошло с Элис? Если не она покоится в мраморном склепе, то где же она?